Глава шестая. Ведьма. Всю оставшуюся часть ночи Виктор не спал, плакал, пил водку и рассказывал что-то про Линду, про болото, про затерянные племена в таежных лесах. Под утро он погрузился в беспокойный сон и не заметил, когда Ян вывел вездеход на прямую дорогу. Проснувшись, Виктор первым делом ощутил ломоту во всем теле. Горлу подступала тошнота. «Останови!» — болезненно просипел он. И вывалился на обочину, сотрясаясь в конвульсиях рвоты. Когда, обессилевший и уставший, он вернулся в машину, Ян сидел за штурвалом и спокойно ел шоколад. Виктор посмотрел на попутчика почти с ненавистью. «Не слипнется?» «Кто?» Ян продолжал смотреть взглядом мороженой рыбы и не говорил ни слова. Шуток он явно не понимал. Виктор заварил чай. Голова постепенно прояснялась, но события прошедшей ночи все еще покалывали иголочками беспокойства. «Слушай, то, что случилось, — наконец не выдержал он, — это ведь было реально!» Ян кивнул и отправил в рот новую плитку шоколада. «Я слышал, ты обещал откуп, — сказал Виктор. — Они его взяли?» «Какой? Труп вашего пилота!» Виктор смутно догадывался об этом, но все равно поморщился и сказал: «Почему тогда они не взяли его раньше?» «Надеялись на свежее мясо», — ответил Ян. «Почти получили». Виктора передернуло от отвращения. Он едва вспомнил обволакивающую его тело жирную грязь, текущее лицо существа, Линды. «А ты ведь спас меня», — сказал Виктор. Ян доел шоколад и выкинул обертку в окно. «Таков договор», — просто ответил он. «Откуда они взялись вообще? Почему никто никогда не видел их раньше?» Он прокручивал в голове все знакомые ему статьи по криптозоологии, по мифологии сумеречной эпохи и древнего мира. То, с чем пришлось ему столкнуться ночью, было чем-то новым, неизведанным, о чем вовсе не было никаких упоминаний в научных трактатах. «Если бы я был осмотрительнее, я мог бы взять образец той грязи», — подумал Виктор. «Интересно, что это за существа? Откуда они? Придут ли они еще?» В нем начал просыпаться дух исследователя, но спрашивать про возвращение болотников он все же не осмелился. Вместо этого сказал: «Что ты планируешь делать теперь?» «Навестить Нанну». Виктор поднял брови. «Кто это? Еще одна твоя поклонница?» — попытался пошутить он. «Изванка и Мария, и Зейна, все, кого оставил лежать в тишине и темноте болот». «Она ведьма?» — ответил Ян. Виктор почти не удивился. Может, на ум пришли легенды о северных шаманах, а может, он уже начал привыкать к этому странному миру, как уже привыкал к человеку, убившему его товарищей. «Наверное, — подумал он, — я слишком устал, чтобы сейчас отягощать себя вопросами морали». Потом он снова задремал. В полусне ему виделись рыжие леса и черные гигантские ульи, вырастающие из земли на головокружительную высоту. Ульи были испещрены отверстиями сот, куда ныряли длиннохвостые, похожие на стрекоз вертолеты, с изубренными лопастями. В едином оранжевом потоке они текли к сводчатому куполу, и оттуда расходились тоннели, узкие, как венецианские улицы, и стерильные, как операционные. Лампы сияли подобно десяткам солнц, но их свет был искусственным. Он не нес в себе ни тепла, ни жизни. В помещениях, похожих на лаборатории, за матовыми стеклами угадывались веретенца коконов. Они были ослепительно белыми, будто первый снег, и воздушными, как сахарная вата. Там, прикрепленные к стенкам прочными нитями пуповин, ворочались зародыши. Тоннели расходились и сходились в причудливой путанице лабиринтов, но все они вели вверх, под самый купол, где в непроглядном мраке притаилось что-то огромное и страшное. Что-то, поблескивающее медью и золотом, но что никак нельзя было разглядеть. Резко пахло озоном и гарью, и чем-то сладковато-приторным, не то карамелью, не то медом, а может и тем и другим. Селись распознать очертания существа, притаившегося во тьме. Виктор тяжело дышал во сне, и пот катился с него градом. Когда уже показалось, что вот-вот истина откроется ему во всей своей пугающей наготе, протяжно заскрипели тормоза. Вездеход дернулся и остановился. Виктор тоже вздрогнул и проснулся. Болела правая ладонь. И не так, чтобы сильно, просто неприятно покалывало и пощипывало, как бывает всегда при заживлении серьезной раны. Виктор ногтем поскреб крестообразный шрам, и на время это принесло облегчение. «И где же твоя ведьма?» — сонно поинтересовался он, выглядывая в окно. Лес несколько поредел, сосны стали ниже, где-то выбивал дробь дятел. В природе царили тишина и умиротворение, и аккуратный бревенчатый домик, приютившийся под сенью раскидистой сосны, как нельзя лучше вписывался в этот безмятежный пейзаж. Ян так ничего и не успел ответить, потому что дверь избушки открылась, и на пороге появилась стройная молодая женщина с длинными светлыми волосами. «Входите скорее!» — закричала она. «Утром я слышала вертолеты. Они кружили над рекой, а потом полетели на северо-запад». «Не страшно», — сказал Ян, уверенно пересекая порог, будто не впервые был здесь. «Это последний рубеж. Дальше они не сунутся». «Кто это с тобой?» — спросила женщина, поворачивая к Виктору лицо. Она была привлекательна, с теми точеными чертами лица, что присущи северянам. Но вместо живых и умных человеческих глаз Виктор увидел два молочно-белых опала и понял — женщина слепая. «Не бойся», — она схватила его за руку, — «я слепа, но вижу больше, чем любой из вас, зрячих. Я Нанна». Виктору было немного неловко, когда чужие пальцы цепко и сильно ощупывали его плечи, грудь, ладони. «С юга», — резюмировала женщина, — «твои дела настолько плохи, что ты связался с паразитом». «Легче, ведьма», — из дальнего угла предупреждающе отозвался Ян. Он наклонился над столом, где, словно ожидая их, стояла широкая тарелка с кутьей и старинная пузатая посудина с густым золотистым напитком. Пальцы Нанны нащупали на ладони Виктора шрам. Он снова начал зудеть, и улыбка женщины тотчас исчезла. «Меченый», — сказала она. Виктору не понравилось это слово, равно как и тон, с которым оно было произнесено. Смесь разочарования и жалости. Он вежливо отнял руку и отступил. «Зачем ты приехал в эти земли?» — спросила Нанна. «Что тебе нужно? Сокровище, власть?» «Я ученый», — сдержанно ответил Виктор. Она печально улыбнулась. «Знание!» — и покачала головой. «Вы и ко мне явились за знаниями?» «Ты мой должник», — сухо сказал Ян. «Мы голодны». «Все мое ваше», — сказала Нанна. Жилище ведьмы было ухоженным и чистым. Под потолком были развешаны связки грибов и яблок, разносился приятный запах сушеных трав. Ян не притронулся к пирогам, зато налег на кутью и налил в кружку густой сыты. «Ешь», — сказал он Виктору, видя, что тот медлит. Потом усмехнулся и добавил, «не бойся, помни договор». Виктор послушно потянулся к тарелкам. После пустого чая и консервов домашняя еда была райским угощением. Казалось, он не ел ничего вкуснее. Нанна к еде не притронулась, но присел рядом с Яном, подперев подбородок кулаком. «Ты еще не отказался от своей идеи, Оска?» — спросила она, повернув в его сторону светлое лицо. «Назад дороги нет», — ответил Ян. «Я предал устав». «Это не первое твое предательство?» Нана задумчиво разглаживала салфетки. Ее руки слегка подрагивали. Пальцы невесомо пробежали по скатерти, как бы невзначай коснулись руки Яна, погладили по сбитым костяшкам. Тот молчаливо отстранился, и из груди ведьмы вырвался легкий вздох. «Как вы пережили ночь?» — спросила она. «За тобой еще таскаются все эти бедные девочки?» Виктор вздрогнул. «Все, кого оставил лежать в тишине и темноте болот». Нана засмеялась. «Не бойся, здесь жилище ведьмы, сюда болотницы не сунутся». Ян и ухом не повел. Допил сыту, аккуратно поставил кружку на стол. «Думаешь, — продолжила Нана, — с хозяином тебе будет легче завершить ритуал?» «Он проведет меня», — сказал Ян. «Меньше слов, ведьма. Выполняй свое обещание». Она молча поднялась со скамьи. Виктор отметил, с какой уверенностью двигается Нана по комнате. Ее пальцы порхали по полкам, выискивая необходимое. На столе перед Виктором очутилась толстая низкая свеча с оплавленными краями. Неглубокая плошка, в которую Нана аккуратно плеснула немного золотистой сыты, кинула в тягучую жидкость пучок сухой травы. «Дай руку», — обратилась она к Виктору, присаживаясь рядом. «Правую». На почерневшем свечном фитиле залило пламя. Тени за спинами тотчас выросли, вклинились в бревенчатые срубы стен. «Ты тоже», — Нана протянула ладонь к Яну. Тот молча повиновался. Нана наклонила голову к миске, вдохнула душистый запах, наклонила голову к одному плечу, потом к другому, словно прислушиваясь. «Да, ты нашел правильного человека», — подтвердила она. «Я не ошибаюсь», — отчеканил Ян. Губы Нанны тронула мягкая улыбка. «Но ты ошибешься», — возразила она. «Не теперь, гораздо позже». «Как?» — ведьма качнула головой. «Я не вижу, пока это скрыто от меня. Возможно, это только одна из вероятностей». «Я найду ее?» — нетерпеливо спросил Ян. «Да, ритуал будет завершен», — подтвердила Нана и склонила голову в сторону Виктора. «Теперь ты». «Тебе ничего не будет угрожать, но ты сам станешь угрозой». Виктор поднял брови. «Как это понимать?» «Получишь много ответов, но тебе этого будет мало», — сказала ведьма. «Ты никогда не остановишься, пока в сердце твоем яд». Виктор промолчал и отнял руку, хотя на душе стало неуютно. Ночь упала на избушку траурной вуалью. Сразу похолодало, ветер протяжно застонал в ветвях сосен, будто жалуясь на вечный холод и одиночество. Виктору подумалось, что он уже давным-давно не видел солнца, и тоска по дому заскреблась под ребрами. Сколько он еще пробудет в пути, и увидит ли вообще дом? Виктор долго не мог уснуть, прислушиваясь к потрескиванию стен и шорохам. Прошедшую ночь он старался не вспоминать, но картина расколотого черепа Линды и вздувающиеся пузырями жижи еще долго мучили его. Потом он заснул. Проснулся от того, что почувствовал тяжесть с одной стороны кровати. Кто-то опустился рядом с ним и мягко взял за выпростанную из-под пледа руку. Виктор взвился, сбрасывая остатки сна. Но это был не болотник и не домовой, а Нана, что сидела, поджав ноги, и ласково улыбалась в темноте. «Что тебе надо?» — сердито спросил Виктор. «Не бойся». Ее голос был нежным и ласковым, как журчание родника. «Хочу с тобой поговорить». «Не хочу я ни о чем с тобой говорить», — со злостью Виктор попытался скрыть испуг. В темноте русоволосая ведьма напомнила ему ту, что приходила прошлой ночью к Яну, юную девушку с распущенными волосами. «Хочу тебя предупредить». Нана снова взяла его за руку. «Я не могла сказать этого, пока рядом находился Ян. Но теперь он спит, поэтому, пожалуйста, выслушай меня». Ее настойчивый ласковый голос успокаивал. Пальцы гладили руку Виктора, как гладит своего малыша мама, если тому вдруг приснился ночной кошмар. «Будь осторожнее», — продолжала она, — «не доверяй ему. Да, они действительно умеют позаботиться о своем хозяине. Они будут выполнять все твои капризы, пока ты будешь нужен, пока действует договор. А потом? Потом они выпьют твою душу, оставят пустую оболочку». «Я не собираюсь доверять ему», — возразил Виктор. Нана усмехнулась. «О, ты будешь. Я видел, как он убил людей. И убьет еще», — сказала Нана. Она постепенно переползала ближе к Виктору. Ее поглаживания становились все нежнее. Ладонь скользнула к его груди. «Ко мне редко заходят мужчины», — прошептала ведьма. «Только когда хотят чего-то, как ты. И я даю им это. И они дают мне взамен свою ласку». Теплая женская ладонь скользнула ниже. Виктор вздохнул прерывисто, дернулся. «Не бойся», — повторила Нана, прильнула к нему, крепко обвела руками. «Не бойся, я умею любить, хотя и слепая». Ее губы мягко коснулись его губ. В них было тепло и нежность, и душистое разнотравье. Кожа белее белого, бархатистая, тело горячее, податливое. Все ночные страхи отступили, попрятались до времени в темные углы. Сорочка давно упала в ноги, ладони мужчины скользили по телу, поцелуями Виктор покрывал шею Нанны, но остановился, наткнувшись на порезы, пересекающие ее груди. Ведьма вздрогнула, вздохнула сквозь сжатые зубы. «Кто тебя так?» Виктор с тревогой заглянул в ее лицо. Белые глаза ничего не выражали. но гримасу боли на ее лице сменила печальная улыбка. «Ян?» — догадался Виктор, прежде чем Нана ответила ему. «Да». Она стыдливо склонила голову и добавила, будто оправдываясь. «Осы больно жалят, не умеют по-другому. Но я не виню его, я обязана ему жизнью. Знаешь...» — она прильнула к нему на грудь, зашептала тихо. «С детства у меня начали проявляться способности. Я могла сделать так, чтобы заболел пастух, который обругал мою мать. Могла сделать, чтобы у соседской сплетницы коровы прекратили давать молоко. Не было никого, кто научил бы меня контролировать это. И потом, — она вздохнула, — потом мужчины этой деревни вытащили меня из родительского дома, с кровати, ночью, отвезли в лес и избивали до смерти. Били по телу, по голове. Она коснулась дрожащей рукой своего лба. Поэтому я ослепла. А потом пришли они, васпы». Нана перешла на свистящий шепот. «Ян спас меня и сжег мою деревню дотла». Она замолчала, снова потянулась к Виктору губами. «Я обязана ему, понимаешь?» — вдохнула она в самые его губы. «Он тебя любит?» — Нана улыбнулась горько. «Осы не умеют любить. А я? Я умею». Она поцеловала Виктора долго, сладко. «Мой человек с юга», — шепнула она. «Пожалуйста, подари мне немного своей ласки». Потом наступило утро, и они снова засобирались в путь. Нана стояла на пороге, босая, будто не ощущала холода. Ее длинные волосы трепал ледяной ветер. «Спасибо», — шепнула она Виктору, когда тот набросил на ее плечи шаль. Он наклонился и мягко поцеловал ее в висок. «Я буду о тебе помнить», — пообещал он. Ведьма вздохнула, укутала в шаль руки. «Будь осторожен», — на прощание сказала она, и ухватила за рукав проходившего мимо Яна. «Ты тоже?» «Остерегись, Оска». Он резко отдернул руку. «Я знаю, ведьма». Нана отступила, виновато прислонилась к дверному косяку. «У меня ощущение», — прошептала она, — «что эта встреча может стать последней». Вездеход набирал скорость, и Виктор увидел, как уменьшается тонкая фигурка Нанны. На сердце было тревожно. «Как же она тут будет одна?» — начал Виктор, но Ян резко его оборвал. «Это не важно. Важно, что скоро мы прибудем в город. Оттуда мы сможем уехать на юг». «Зачем тебе на юг?» — наконец, оторвавшись от окна, осведомился Виктор. «Я слышал, ты хочешь найти кого-то». «Да». «И кого?» «Девушку». Брови Виктора удивленно поднялись. Он переспросил. «А на севере они уже перевелись?» «Она особая», — пояснил Ян. «И что же в ней особенного, в этой странной южной девушке, чего нет во всех остальных девушках мира?» На этот раз Ян улыбнулся почти человеческой улыбкой. «О, — с благоговением сказал он, — это самая сладкая девушка на свете».